по-моему, никто ни с кем не дрался. Не знаю, это время покажет. Так что, я думаю, навряд ли, что наладилось. Навряд ли. Это политическое вообще. Будущее то же самое, будет конфликты другие. Не будет этот, будет второй конфликт какой-нибудь. Беларусь опять предъявят как сахар, так и еще что-нибудь. Даже без понятия. Но я думаю, не всеми будут эти вопросы решаться на таком уровне. И не знаю, решится вопрос вряд ли еще решился. И там показали, что он не уступает. И здесь Лукашенко не уступает. А кто нам на самом деле перемог? Я думаю, до нас это не дойдет. Мне здається, що цей газовий конфлікт, значить, він пройде як з білих яблунь дим. І все залишиться на своїх місцях. Значить. Залишиться Лукашенко, залишиться Путін, значить, залишиться та ситуація, залишиться ті самі відносини. А потратися? Можливо, тут просто, мені здається, проблема характеру. Значить. А тут ніякий не політичний конфлікт, я так думаю, значить, ніякий, то навіть, може бути, навіть і не економічний. Проблема характеру. Я не можу потратися так, як у сім'ї. Не знаю, все покрито мраком. Вроде бы россияне и правы, а с другой стороны непонятно, то есть если долг на самом деле есть. Ну, я как бы россиян поддерживаю. Россия 100%. Промогла? Конечно. А потому что Россия есть Россия. Мы много зависим от России. Там все есть. Они живут. Газ, нефть. А мы что, белорусы? Ничего не маем. Один Лукашенко все мает. Никто там не перемог. Вообще, я не знаю, как ответить на этот вопрос, конечно. Но я считаю, что Россия нам поднимет, во-первых, газ с Нового года, это однозначно. Я считаю, просто-напросто Лукашенко сдвинут с его президентства. Все, что я могу сказать в этом поводу. Победителей нету. Если бы мы могли бы вообще эту ситуацию использовать прекрасно, чтобы именно показать и победить. Для этого надо было сразу же заплатить свою часть. И тут же такой же поставить ультиматум. Через 5 дней не сделаете, значит закрываем. И тут же привлечь Еврокомиссию и все. И выставить «Газпром» действительно в реальном свете.